Глава 22. Нежданные гости. «Я так понимаю, что ты согласен?» – спросил он, когда восстановился. Только на этот раз восстановился он не до конца. Я заметил, что отсутствовал кусочек левого уха, и в том месте начала сочиться кровь. А это могло означать лишь одно. Свен достиг своего предела. Подаренная Архонтом вещица достигла лимита и больше не в состоянии выполнять свои функции, пока не восстановится. Чтобы убить Свена сейчас, мне потребуется всего один удар. Десяток импульсов сорвались с моих рук и устремились в сторону Свена. «Тереза, ты меня обманула!» – крикнул я, когда мои импульсы прикончили стремящихся к Свену на всех парах морфов, больше похожих на огромных уродливых насекомых. Все эти морфы находились под невидимостью, точно так же, как отряд Терезы возле того автобуса. А вот и появился морф-хамелеон, и его голова тут же взорвалась. Сразу после этого из невидимости вывалились и остальные морфы, что медленно окружали нас. Терезы среди них не было. Она отдала им приказ уничтожить Свена, а сама решила не высовываться. Теперь, когда всех морфов было видно, они не представляют никакой угрозы. К тому же среди них не было ни одного иерарха. Скорее всего, Тереза слишком слаба, чтобы подчинять себе столь сильные особи. Но это ей и не было нужно. Морфы все как один на мгновение остановились, а затем в нашу сторону устремилась какая-то разноцветная дрянь. Пришлось мне со всех ног нестись к Свену. Не знаю почему, но я был уверен, что от этого дерьма можем пострадать даже мы. Моя способность продолжала работать, а вот Свен может и подохнуть. А у меня теперь на него большие планы. Не придумав ничего лучше, снова наполнил множество сфер энергии и подорвал их, чтобы гарантированно уничтожить все летящее в нас дерьмо. А перед этим я оказался рядом со Свеном и, сбив его с ног, прикрыл собственным телом. Ну а дальше мы на пару принялись уничтожать морфов, которым требовалось время на перезарядку, или что у них там еще происходит, не знаю. Когда оставалось прибить всего десяток тварей, меня накрыло. Это была Элли, и была она где-то очень близко. Она применяла свою силу, и я ощущал ее отголоски, словно Элли находится в паре километров от меня. Впервые с того момента, как я оказался на Сайле, я почувствовал спокойствие. Так происходило каждый раз, когда я был уверен, что вскоре встречусь с Элли. Она же мне всегда говорила, что всегда в такие моменты ужасно нервничает и не находит себе места, что часто оборачивается проблемами для окружающих ее людей. «Чего завис? Я один должен добивать зоопарк Терезы!» Толкнул меня в бок Свен и тут же получил по морде, отлетев от меня на несколько метров. «Ванесса!» – заорал я, совершенно не обращая внимания на слова Свена и на происходящее вокруг. Сейчас для меня важно было лишь одно, где-то совсем рядом Элли. «Ванесса, твою мать, живо сюда!» – заорал я еще сильнее, и на этот раз она меня услышала. Появившись рядом, Ванесса вопросительно посмотрела на меня, а затем схватилась за голову. «Какого хрена здесь вообще происходит? Почему я хочу выполнять все твои приказы, но еще сильнее приказы этой сучки Терезы?» Выходит, что со смертью морфа, производящего ту дрянь, благодаря которой Тереза смогла взять Ванессу под контроль, эффект подчинения ослабел. По крайней мере, начал постепенно сходить на нет. Но с этим будем разбираться после. Потом расскажу. А сейчас мне срочно нужно вон туда, указал я в сторону, откуда ощущалась сила Элли. Ванесса попыталась возразить, но все же не смогла и, коснувшись моей руки, совершила прыжок. А затем еще один, переместив меня на городскую стену. «А теперь вернись и перенеси сюда Свена», – отдал я приказ Ванессе. «Все же мы договорились действовать сообща, и бросать его я не собираюсь. Свен будет нам очень полезен в борьбе с Архонтом, да и сейчас он определенно пригодится. Судя по тому, что я вижу, существует большая вероятность, что вскоре начнется битва, и мы окажемся на стороне защищающихся». «Ты кто такой?» – раздался незнакомый голос, и только сейчас я заметил, что на стенах полно народу, а рядом со мной стоит мужеподобная деваха с уменьшенной версией плазмогана в руках. После этого вопроса на меня сразу обратили внимание все, кто находился рядом. Но отвечать мне ничего не пришлось. вернулась Ванесса и притащила с собой Свена, отчего интерес к нам многократно возрос. «Вам больше заняться нечем. Хватит пялиться на нас. И быстро нашли для меня ядро помощнее. Энергия на нуле», – гаркнул Свен, и все тут же отвернулись от нас, делая вид, что сосредоточены на армии, что выстроилась в нескольких километрах от городских стен. «Какого хера тут происходит?» – спросил Свен у подбежавшей к нему женщины в военной форме и желтом берете. Должно быть, это был один из офицеров армии Триады. Только сейчас я заметил, что все женщины в одинаковой форме, и отличием был лишь цвет их беретов. У большинства они были белыми, среди них попадались зеленые, желтые и самые редкие красные. Я так понимаю, что эти береты говорят о силе своего хозяина. С одной стороны, довольно интересный ход. Во время сражения всегда будешь знать, какой силой обладает тот или иной боец. А с другой стороны, то же самое будет знать и враг. Тем более остаться во время боя в берете будет довольно сложно. 10 минут назад объявили красную тревогу. Мы не знаем, кто это. Они просто появились из воздуха и пока ничего не предпринимают. В этот момент мы как раз сражались со Свеном и точно не могли слышать никакой тревоги. Тогда какого хрена Тереза, как глава убежища, не отправилась на стену сразу же, а пыталась достать нас при помощи своих морфов? Или это была не Тереза? Кто-то еще может управлять морфами? Тогда я обязательно должен буду узнать, кто это. Затворники говорили мне, что это достаточно легко сделать. Быть может, Тереза или кто-то из второго убежища смогли отыскать этот способ. Но сперва Элли. «Дай сюда бинокль», – сказал Свен и принялся рассматривать появившихся гостей, жуя кристалл, полученный вместе с биноклем. Все его повреждения тут же начали исчезать по мере того, как энергия поступала в организм. «Херово дело. Это те типы, что порой приходили к госпоже. А среди них есть пара затворников и несколько сотен морфов, находящихся на очень высокой ступени развития. Все они в человеческом обличии и даже обрядились в военную форму». Я выхватил у него бинокль и тоже стал смотреть, ища в этой толпе лишь одного человека. Но Элли там точно не было. Тем более на таком расстоянии я бы точно смог почувствовать ее силу. Зато среди всех этих морфов я смог найти знакомые лица. Всего два, но все же. Рядом с каким-то огромным мужиком, что стоял впереди всех и, скорее всего, был командующим этой армией, стояла Моль, а с другой стороны от него уже знакомый мне затворник в спортивном костюме. Если затворник стоял спокойно и просто смотрел по сторонам, делая вид, что ему очень скучно, то Моль с огромным мужиком о чем-то активно спорили. Выходит, час прошел, и Моль начала действовать. «А еще там тот морф, что напала на нас в твоей штаб-квартире». «Где? Эта тварь ответит мне за случившееся», – отнимая у меня бинокль, спросил Свен. «Спорит с главарем этих морфов. Ванесса, срочно найди мне Терезу, дело дрянь. Триада способна выстоять против нескольких сотен иерархов». После моих слов наступила тишина, а затем все тут же начали что-то тараторить. Новость моментально начала разлетаться среди армии Триады. Некоторые бойцы бросали свои посты и в ужасе убегали, но таких были единицы. Их тут же убивали офицеры, давая остальным понять, что какой бы сильный ни был враг, они не должны паниковать. «Тогда нам нужно сваливать отсюда, а не ждать, пока морфы сравняют убежище Триады с землей», – сказала Ванесса, не отреагировав на мой приказ. Но и самовольничать она не стала. Выходит, что действие той дряни еще не закончилось. «Живо приведи мне сюда Терезу, это приказ», – гаркнул я. Лицо Ванессы искривилось, но она все же исчезла. А я вновь уставился на собравшихся морфов. «Элли, эта сила, я вновь ощутил ее. Она определенно двигается в нашу сторону. Отчего-то я был уверен, что ее целью являются эти морфы. В таком случае я просто обязан остаться и помочь ей. Армия, что я сейчас вижу, не идет ни в какое сравнение со всеми противниками, что мне встречались на Сайле до этого момента. Тот мужик внушал страх даже на таком расстоянии. Думаю, что он превосходит силой даже Донни. Но если речной морф обладал чудовищными размерами и практически полным отсутствием интеллекта, то справиться с этим мужиком так просто не получится. Тем более он был не один, и я сильно сомневаюсь, что полезет на рожон. «Заткнись и слушай», – сказал я Терезе, когда Ванесса появилась вместе с ней. Она держала главу второго убежища за волосы. На лице Терезы явственно выделялся след от пощечины. Совсем скоро Ванесса освободится от действия препарата, и тогда могут возникнуть проблемы. Одного удара вполне хватило, чтобы отправить Ванессу в беспамятство. «Проследите, чтобы она не пришла в себя, пока не закончится бой», – сказал я желтому берету, которая до сих пор стояла рядом с нами, ожидая дальнейших распоряжений Свена. К моему удивлению, никаких проблем не возникло, и женщина тут же начала раздавать приказы. Ванессу быстро куда-то уволокли. «Если с ней что-нибудь случится, я лично прикончу каждую из вас». На всякий случай предупредил я бойцов, ухвативших Ванессу. «А теперь поговорим с тобой». Тереза все это время стояла молча, хотя явно хотела прикончить Ванессу за то, что та посмела так вести себя с ней. «Ваша армия сможет выстоять против нескольких сотен иерархов и еще больше особей, близких к этому. Вся та армия – это морфы. Как ты видишь, они все в человеческом обличии. Значит, говорить об их силе не стоит. Мы сможем продержаться какое-то время, но боюсь, что этого будет слишком мало. Эвакуация гражданских уже началась, но их слишком много. Все, кто может сражаться, уже готовятся. Во всей триаде 76 черных бойцов, каждый из которых может справиться со слабым иерархом. Но судя по увиденному в той армии, таких не меньше тысячи, а несколько сотен и вовсе гораздо сильнее. Основную группу мы со Свеном берем на себя», – сказал я, ловя удивленный взгляд Свена. «Нам прямо сейчас нужно по черному ядру и еще минимум по два про запас». Тереза кивнула и достала 6 черных энергетических кристаллов. Немного покатав ядра на ладони, она все же протянула их мне. 3 тут же отправились к Свену, один из которых он закинул в рот. «Раз такое дело, то почему бы и не поразвлечься? А после того, как разберусь с морфами, разберусь уже с тобой, Тереза. Ты совсем берега попутала», – произнес Свен, чье тело начало наливаться энергией. Все же кристалл, полученный от желтого берета, был довольно слабым, и его энергии хватило лишь на физическое восстановление. Я свои кристаллы убрал в мешочек. Для выполнения моего плана мне оставалось собрать еще 4 штуки. И вновь отголосок силы Элли. Но на этот раз я смог ухватиться за него. Теперь это чувство осталось со мной. Она определенно приближается. «Симона просит, чтобы вы вставили наушник», – обратилась к Терезе желтый берет. «Эта дрянь Ванесса сломала его. Дайте мне кто-нибудь рацию», – ответила ей Тереза, потирая раскрасневшуюся щеку. Рация была подана ей практически мгновенно. «Минуту назад с нами на связь вышла Урсула фон Гауштейн. Их армия в 30 километрах от нас и стремительно приближается. Передовой отряд будет здесь уже через полчаса, если не случится ничего непредвиденного. Эта сучка умеет приносить хорошие новости», — сообщили по рации, и лица рядом стоящих бойцов тут же засветились от радости. А вот Тереза, наоборот, скривилась и выругалась. «Не будь мы в такой заднице, и я никогда бы не пустила армию Западного Союза на свои земли ближе, чем на 100 километров». «Но ты именно в такой заднице, поэтому принимай помощь молча и проси, чтобы Грегори был с тобой понежнее. Наверняка Урсула выдумает что-нибудь подобное, когда подомнет триаду под себя», — расхохотался Свен, и тут же раздался выстрел. В груди Свена появилась дыра размером с кулак, но это его совершенно не беспокоило. Он продолжал и дальше смеяться. А вот мне пришлось вставать на пути следующего выстрела и затем уничтожать оружие Терезы, а заодно и ее кисть. Некогда мне сейчас было вымерять силу удара. «Позовите сюда целителя. Если поторопитесь, то еще успеете восстановить руку своему командиру», — произнес я, совершенно не обращая внимания на то, что на меня нацелились стволы всех бойцов триады. «Всем опустить оружие и выполняйте, что он говорит», — тихо произнесла Тереза. Потеряв руку, она даже не пискнула, и лишь слезы, навернувшиеся на глаза, показывали, что ей очень больно. «Симона, передай Урсуле, что их помощь будет неоценима. Триада не останется в долгу и расплатится с Западным Союзом за их помощь. Мы обязательно продержимся до их прихода, но пускай они поспешат. Теперь мы со Свеном компаньоны. Если кто-то попытается напасть на него, то будет иметь дело со мной. Есть вопросы?» Вопросов ни у кого не было, и я продолжил. «Как я уже сказал, мы со Свеном возьмем на себя основные силы морфов. Сколько получится их сдерживать, я не знаю, но мы постараемся продержаться до прихода подкрепления. Внимательно посмотри на девчонку, что стоит рядом с главарем, и передай всем, что ее нужно уничтожить при любом раскладе. Этот морф очень опасен, и если не вывести ее из боя, будет много жертв. И мне вновь нужна Ванесса, которая беспрекословно выполняет мои приказы. Считай, что все уже охотятся на этого морфа. Послушную Ванессу я смогу организовать, только на это потребуется немного времени и...» Договорить Тереза не успела. Включилась рация и сказали, что от морфов в нашу сторону направляется тот огромный мужик, моль и затворник в спортивном костюме. И действительно, мы увидели, как три фигуры неспешно двигались в нашу сторону. В руках у Молли была палка, на которую привязали кусок белой материи. Знак, понятный в любом из миров, где бы я ни оказывался. Они выслали переговорщиков. Вот только для чего? Морфы хотели выдвинуть свои условия? И что же они, интересно, потребуют? Отдать на съедение пару миллионов человек, а остальные пока могут продолжать откармливаться? Но чего гадать, нужно просто сходить и узнать. И идти обязательно должны мы со Свеном. На нас гарантированно не будет действовать возможность Молли. «Ты сможешь обезопасить себя от ментального воздействия?» – спросил я у Терезы, которую со всех сторон облепили люди со способностью к исцелению. Кисть уже практически была восстановлена, и этот процесс шел на удивление быстро. Конечно, не способности Свена по восстановлению, но тоже очень неплохо. Хотя я уверен, что из всей толпы, что сейчас собралась возле Терезы, действительно лечит от силы пара человек. У остальных тупо не хватит на это сил. Не ощущал я от них ничего такого. Примерно на полчаса, на большее действие моего снадобья не хватит. Этого вполне будет достаточно. В таком случае ты идешь на переговоры вместе со мной и Свеном. Всем, кто способен добить до армии морфов, приготовиться. В случае чего, они дадут нам пару секунд для отступления, или наоборот, атаки. Посмотрим, как все пойдет. И пускай пытаются привести в чувство Ванессу, ее способность сейчас будет очень полезной. И вновь никто не стал со мной спорить. Тереза принялась раздавать приказы, а затем мы втроем перепрыгнули через стену и двинулись навстречу делегации морфов.